Стрела вонзилась в снег, Юджиро смог рассмотреть хоть что-то, после чего был встревожен. Полная боевая готовность, враг на пороге, будто единым импульсом были заряжены авантюристы. Все молча поспешили на свои позиции. Началась подготовка арсенала. «Господин Нашбон, что вы увидели?» – вопросил Макнак. «Если бы не увидел, не поверил. Волки и пауки идут вместе. Я никогда не видел и не слышал о чем-то подобном. Чтобы два хищных вида действовали сообща. Похоже, поимка пары экземпляров будет сложна. Готовьтесь, будет жарко». Никто, кроме Ашбона, не видел надвигающуюся угрозу, пока не видел. Около 200 белых волков и вдвое меньше здоровенных паучищ такого же окраса двигались вместе в одном направлении. Понять, что враг не так прост, осознать возможные потери. Это лишь теория, но по-моему они обладают весьма высоким интеллектом, явно выше животного. Сколько их? Финион, казалось, вспотел, но не на таком холоде. Волков точно больше сотни, скорее даже две. Пауков примерно вдвое меньше. Даже для меня воевать вслепую чересчур. Я не смогу банально защитить всех. Думай, как уравнять шансы. Нужно открыть обзор. Ну как, сдуть что ли? Точно, сдуть. Парни, всем отойти на 10 шагов назад. Едва приказ был выполнен, Юджиро достал меч из ножен. Темная-темная скорбь. Пришло время для коронного приема. Используем немного не по назначению. Слушаюсь. Повелитель теней вызвал доспех. Ему нужна была вся сила атаки до последней крупицы. Юджиро напряг каждую мышцу на своем теле. Впервые он сжимал свой клинок так крепко. Он завел клинок горизонтально за спину. Затем произошел удар. От свиста у некоторых зазвенело в ушах. Ударная волна устремилась вперед. Удар был настолько сильным, что вся область впереди в районе полукилометра избавилась от осадков. Но это лишь на время. Все источники огня и стрелы живо сюда. Мне нужен каждый лучник, что есть. А животные тем временем не теряли времени даром. Они поняли, что враг не стоит на месте, и решили атаковать. Враг был уже в паре сотен метров. Юджиро использовал свою манипуляцию теневой энергии и зарядил каждый из источников огня. Теперь пламя будет гореть очень долгое время и куда болезненнее. Скорее, они близко. Заряжайте и открывайте огонь. Нам нужны источники света на поле боя. Теневые пехотинцы, ко мне. Менее чем за минуту был произведен залп из стрел. Поле боя стало хоть немного светлее. Несколько стрел даже попали по нескольким волкам. Пару из них прибило. Пауки оказались же более ловкими. Видимо, 8 глаз дают преимущество. Что вы собираетесь делать? Весь взвод пехотинцев в черных латах стоял в одну линию за своим повелителем. Вот мой план. Орехалковые авантюристы при поддержке команды Макнака двигаются по полю боя и наносят точечные удары. Лучники и заклинатели, что владеют дальнобойными заклинаниями, атакуют с безопасного расстояния. Остальные двигаются одной группой и принимают удар. Никому не помирать. А что будете делать вы? Как это что? Порву их всех к чертовой матери. Почти все люди переняли настроение своего лидера. Хватит прятаться. Пора заявить о себе. В атаку. Гра-а-а-а. Взвод черных рыцарей издал утвердительный рев. Повелитель теней рванул вперед, прямо в толпу врагов. Его солдаты бежали следом. Как только животные набросились на отдалившегося от всех воина, они допустили ошибку. Да, жрите это, щукины дети. Одним ударом клинка повелитель теней превратил десяток волков и пауков в фарш. Те, что были позади, отлетели от ударной волны. Инстинкты начали подсказывать членистоногим и четверолапым отступать. Парни, чего так долго? Используйте крик. Одновременно несколько пехотинцев в разных точках поля боя издали свой леденящий крик. Окружающие их звери набросились с большой силой. Остальные пехотинцы принялись зачищать местность. Прекрасно. О, смотрю, мужики уже подтянулись. Держите дистанцию. Уничтожайте самых хилых или побитых. Остальными займемся мы. Казалось, все шло как по маслу, ровно до того момента, пока несколько волков не издали вой. Чего? Зачем они воют? Блять, всем держать позиции. К нам идет добавка. Из-за холмов вылетела пара облаков. Так оно выглядело с расстояния. На самом деле, это были еще две стаи пауков и волков. Юджиро чувствовал, что эта партия сильнее. Хреново, их и без того много. Какими бы сильными не были мои парни, на всех мечей не хватит. Авантюристы ходят по краю. Если бы не лучники с магами, уже считали бы трупы. Авантюристы еле как добивали лохматых врагов. Большая часть пауков была возле пехотинцев. Они даже додумались выстреливать паутиной с расстояния, временно сковывая черных солдат. Теперь пехотинцы начали получать урон от пропускаемых укусов. Юджиро был не в своей тарелке. Ему не хватало места для того, чтобы драться в полную силу, а новые силы врага уже на подходе. Да пошли вы нахрен, все пехотинцы, отступайте к остальным, защищайте их. Пехотинцы и авантюристы слились в одну группу. Теперь в радиусе 50 метров и более вокруг Юджиро не было ни одного союзника. Ха-ха, пора разгуляться. В одно мгновение черные латы с мечом исчезли с поля зрения и пауков, и лютоволков. Еще через мгновение линия из пушистых захватчиков превратилась в вытянутую струйку крови. Ну, кто следующий? Волки немного попятились назад, как и пауки. Но спустя несколько секунд произошло то, что придало всем смелости и сил. Ау-у-у! Прозвучал мощный вой, такой, что не под силу издать ни одному из присутствующих пушистиков. На поле появилось огромное, красноглазое, злющее нечто. Угу, а вот и вожак. Примечание к части. Собственно, как и всегда, прошу ставить жду продолжения, писать отзывы, проявлять активность. Спасибо, что читаете. Постараюсь не разочаровать в ближайшие 1-2 главы. Часть 7-4 пушистики и восьминожки. Примечание к части. Доброго времени суток и приятного прочтения. Пушистики и восьминожки. Так, ну если смотреть на ситуацию со стороны человека, то мои перспективы были бы плачевны. Повелитель теней стоял в окружении волков и пауков. Вожак стоял перед человеком на расстоянии полсотни метров. Но вот незадача, я не обычный человек, и тот факт, что рядом нет моих парней и остальных ребят, усугубляет вашу ситуацию. Хотя навряд ли вы меня понимаете. Ладно, приступим. Едва Юджиро начал движение вперед, как большая часть монстров рванула прочь от него, в сторону теневых солдат и авантюристов. Сука, я здесь, а не там. Куда пошли? Звери не реагировали. Они продолжали идти вперед. Ашбон уже собрался отрезать им путь, но остальные внезапно накинулись на него, дабы не дать человеку уступить и шагу. Резня продолжилась. Ошметки частей тела как пауков, так и волков летели во все стороны, но атака не прекращалась. Животные понимали, что другого выхода нет. Нужно не дать этому существу двинуться на выручку людям. Блять, их реально до хрена. Я не могу в таком положении и драться, и защищать. Остается только один вариант – убить всех без исключения. Держитесь, сражайтесь как никогда. Я постараюсь вам помочь, как только смогу. Авантюристы тени услышали рев своего командира. Им остается только постараться выжить. Если одна часть поля боя была похожа на лужу крови, то вторая больше походила на муравьиное кольцо. Ситуация печальная. Эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр нужна. Давай, дружок, иди ко мне. 10 метров, 5. Вожак совершил рывок в сторону Юджира, чем последний и воспользовался. Раздался режущий звук. Атака произошла успешно. На груди огромного волка красовался здоровенный порез. Но эта рана отнюдь не смертельна. Ни хрена себе. Я вложил достаточно сил в удар, а он стоит на ногах. Уровень явно выше 80-го. Расточительно убивать его, но выбора нет. Его сильная сторона наверняка в защитных статах. Надо узнать больше. Но эти шавки мешают. Пока вожак приходил в себя, его стая атаковала Юджира. Толку было мало, но время они выигрывали. А тем временем дела у авантюристов были на удивление не самыми плачевными. Теневые пехотинцы додумались поочередно использовать провокационный крик, после чего люди применяли всевозможные навыки и заклинания с целью уничтожения врага. Но тварей слишком много, неизвестно, сколько времени они продержатся. Юджира это понимал, но пока ничего не мог сделать. И вот вожак выкинул новый сюрприз. Он издал еще один вой, но на сей раз необычный. Казалось, движение, сила, даже прочность шкуры всех волков на поле боя увеличились. Теперь даже Ашбон не сразу убивал этих созданий. Ну сука, я только начал. В ответ движения Юджира стали более размашистыми и мощными. Один за другим волки отправлялись на тот свет. Но спустя несколько секунд произошло кое-что странное. Возможно, Юджира зазевался, или волки были достаточно быстры, но они фактически облепили человека. Свободная от клинка рука была заблокирована тремя волчьими пастями. Только он хотел избавиться от балласта, как вожак налетел на Юджира со всей силы. Юджира не успел сделать замах, поэтому пасть волка впилась в руку. Тварь держала ее изо всех сил. Вожак был чуть слабее Юджира по силе, но держался на пределе. «Ах ты, тварь! Я тебя, блять!» Внезапно челюсти прокусили закованную в латы руку. Юджира объяла боль и удивление. Думать времени не было, нужно действовать. Как бы то ни звучало, укус вожака оказался на руку Юджира. Можно сказать, челюсти застряли в плоти и металле. Теперь Юджира может разобраться по-быстрому. Он изо всех сил тряхнул левой рукой. Волки, что держали ее, улетели в разные стороны, кто-то остался без зубов. Вожак понял, к чему все идет, и уже собрался отпустить хватку, но, нет, тварина, я тебя не отпускал. Несмотря на эти слова, волк все же успел отпустить хватку. Длинный меч не годится для драки вплотную, поэтому Юджира отпустил темную скорбь и схватил руками уже собравшегося смываться вожака за нижнюю и верхнюю челюсти. А теперь скажи «а-а-а», раздался четкий звук хруста. Повелитель теней раскрыл пасть волка сверх предела. Плоть разорвалась, зубы были сломаны. Волк еще дышал, но упал бездвижным грузом. «Спокойной ночи, тварь!» Одним ударом Юджира превратил огромную волчью голову в кроваво-костяное месиво. Вся стая почувствовала смерть вожака и ужаснулась. Животный страх овладел ими. Спустя пару мгновений волчьи пятки засверкали. Вся стая отступила за холм, видимо, зализывать раны. «Ура-а-а!» Авантюристы ликовали, а теневые пехотинцы были горды за своего владыку. Поджали хвосты, ну неудивительно. Ладно, потом изловим. Но, какого хрена они-то не смываются? Пауки немного отошли от своих врагов, но сохраняли позиции, они не собирались бежать. Будто чего-то ждут. Всем быть наготове. Что-то приближается. Все под ногами начало немного потряхиваться, будто небольшие подземные толчки. Под землей. Бегите нахрен оттуда. Но слова Юджира были напрасны. Под группой черных солдат и авантюристов вырвалось огромное, гигантское нечто. Все разлетелись в разные стороны, никто не ожидал чего-то подобного. Едва снег немного улегся, взору Юджира предстал источник проблемы. Исполинский паук, метров 20 в высоту, не меньше. 4 огромных красных глаза, еще 4 поменьше. Серебряно-белый окрас, здоровенные жвалы. Брюхо не было слишком большим, а лапы напротив были довольно выразительными. Внимание, игрок. Распознан враг, матриарх ледяных пауков. Приблизительный уровень, 90. Будьте осторожны. Ебать, еле выдавил из себя Юджира. Он был шокирован, на мгновение его передернуло. Он еле справился со своей арахнофобией во время боя, но это чересчур. Тем не менее, нужно взять себя в руки. Ребята, мне похрен, как вы это сделаете, но сука выживете. Эта тварь целиком и полностью на мне. Остальные, ваша забота. У нас уже заканчивается мана, и силы на исходе, как нам быть? Чуть ли не вопил один из заклинателей. Дубина, у нас нет выбора, нужно держаться до последнего. Будем надеяться, что Ашбон успеет разобраться с этой тварью. Финион как мог подбодрил своих коллег, но он многое вынес из ситуации. Рабочая рука Ашбона была не в лучшем состоянии, кроме того, ее ничто не защищало. Остается надеяться, что повелитель теней найдет выход и силы бороться. Как же, сука, болит рука. Так, собрались, съебались, потерпим. Ну, с Богом. Матриарх уже пошла в сторону Юджира. Одна из лап, будто копье, почти достигла Юджира, но вонзилась в сугроб. Человек моментально оказался в другом месте. Медленная, здоровенная хрень. Надо тебя укоротить. Раздался голос позади паучихи. В одно мгновение задняя лапа паука была отрезана. Ашбон атаковал в прыжке, из-за спины. Матриарх быстро отпрыгнула подальше от обидчика. Куда? А ну вернись, падла. Повелитель теней бросился в погоню, но паучья пасть быстро раскрылась и из нее вылетела густая жидкость. Юджира инстинктивно отпрыгнул назад. Огромная зеленая лужа начала плавить снег, превращая его в грязную воду. Кислота. Серьезно. Ты же, сука, ледяной паук. Паук способен держать дистанцию этим приемом. Скорее всего, и паутиной может стрелять не хуже своих деток. Ситуация патовая. Так кажется на первый взгляд. Как мне это надоело. Ладно, у меня тоже есть свой прием. Проверим, сработает ли на тебе. Активирован навык жажда крови. Вероятность успешного использования зависит от уровня жертвы, а также текущего ее состояния и состояния владельца способности. К счастью для Юджира, фортуна на его стороне. На короткий миг огромного паука будто парализовала. Не умею читать эмоции пауков, но наверняка ты в страхе, да? К тому же, сейчас ты вдвое слабее, чем до этого. Ну, пора с этим заканчивать. Только Юджира сделал шаг вперед, как матриарх в мгновение ока начала уходить под землю. Хуй тебе. Юджира рванул к пауку на всех парах. Паучиха весьма быстро выкопала себе путь к отступлению и уже уползала, но человек прыгнул в нору, прямо за ней. Несколько секунд было слышно пищание, звуки брызжущих внутренностей и отрезания конечностей. Наконец из-под земли и снега вылез повелитель теней. «Победа!» – громогласно заключил Ашбон. Авантюристы с тенями поддержали командира. Выжившие пауки уже давно попрятались по пещерам в горе. Фух, было жарко. А во, уже рассвет, господа. Осталось только изловить хотя бы несколько зверей для изучения их колдовским королевством, а также провести разведку на наличие чего-то нового. В лучах восходящего солнца купались победители. Им нужен небольшой отдых. Примечание к части. Благодарю за внимание, господа. Пишите отзывы, жмикайте, жду продолжения. Надеюсь, хлеба и зрелищ было показано в достатке. Часть 7.5. Сбор трофеев. Примечание к части. Не отходя от кассы, немного текста для полноты картины. Сбор трофеев. Солнце уже было достаточно высоко, чтобы осветить всю поляну. Будто по волшебству буря стихла практически полностью. Авантюристы, ведомые Юджира, возвращались в свой лагерь. Бой нельзя было назвать легким. Многие были тяжело ранены, жрецы и друиды из последних сил накладывали исцеляющую магию на своих соратников. Сидя у костра, уплетая запасы, Финион решил сказать первым: «Что будем делать теперь, Ашбон? Было бы замечательно пойти дальше, поискать что-нибудь эдакое и захватить пару экземпляров с собой, но наша группа не в лучшем состоянии, поэтому поступим следующим образом. Я вызову подкрепление, а вас отправлю назад. Теперь в этом месте можно спокойно открывать врата, так что это упрощает нам жизнь. В общем, я со своими парнями пойду в горные пещеры, словлю пару пауков, может, там найдутся какие-нибудь интересные минералы или что-то еще. Потом отправимся за холмы, посадим на цепь этих щенков». Как-то так, курс был предельно ясен. Авантюристы были не прочь пойти вместе с Юджира, поэтому он предостерег их заранее. «Вы возвращаетесь домой. Это приказ. Вы и так сделали слишком много. Страна может гордиться вами. В военкомате или на фронте сотрудники гордились бы мной за такие речи». Уже в течение часа все авантюристы были направлены через врата. Также к Юджира присоединились его лучшие разведчики, что находились в запасе. На всякий случай были привлечены боевые кони, запряженные в тележки. Некоторые из телег были с клетками. Игрис тоже присутствовал в числе прибывших. «Отлично, Фпу. Владыка, прошу прощения, что прерываю вас. С вашей рукой все в порядке?» Игрис приметил черные бинты, обернутые вокруг руки своего господина от кисти и до локтя. «Не бери в голову, просто самый большой из пушистиков удивил меня немного. Не ожидал, что можно зубами прокусить мой доспех. Кажется, я понял, в чем дело. Люпа как-то мне говорила, что у оборотней есть навык пожиратель предметов, благодаря которому они способны уничтожать предметы даже божественного класса. Эх, не стоило его убивать. Такой навык был только у оборотней. Возможно, я прикончил исключительный экземпляр. Ладно, пофиг. Пошли уже, ребятки». Меньше чем за час группа прошла в пещеры. Пауки в страхе отступали, пытаясь ответить захватчикам, но безрезультатно. Кого-то пускали на фарш, а кого-то связывали и утаскивали наружу. «Отлично, пара уже есть. Хаем, идите дальше, Игрис за главного. Разберетесь сами, кого захватить, кого убить. Как закончите, топайте назад». «Владыка, вас что-то заинтересовало?» – вопросил маршал. «Никогда не видел таких цветочков, да и кусты веют чем-то знакомым. Идите короче, сам разберусь». Большая часть солдат ушла, Юджира принялся смотреть на находку. В пещере было несколько видов цветов. Они очень походили на одуванчики, только ближе к белому окрасу, нежели зеленому. Больше внимания привлекли кустики со знакомым запахом. Юджира сорвал пару листочков и принюхался, после чего его осенило. «Удивительно, это очень похоже на чай. Если это растение с теми же свойствами, то это хорошая находка. За экзотическую еду можно зашибать нехреновые такие бабки. Ребята, берите корзины и собирайте эти кусты, смотрите, не разорвите листья. Цветы складывайте отдельно, может, они лекарственные». Сбор всех трав занял приличное время. Благо, они росли не по всей пещере, лишь ближе к выходу, что удивительно. За время сборов Игрис уже вернулся со своим отрядом и 5 повязанными восьминожками. «Чудно, часть из вас переправит корзинки и пауков через врата, после чего не возвращайтесь. С поимкой волков мы справимся и не в полном составе». Противиться воле владыки никто не стал. Как только группа вышла наружу, Приказы были поспешно исполнены. А теперь, ребятки, пошли на охоту. Для лучшего действия большая часть солдат пересела на коней, вооружившись сетями. Едва группа зашла за холм, началось настоящее сафари. Волки бегали как ужаленные в надежде свалить подальше, но боевые кони Ашбона были быстрее. За пару часов ловли группа теней повязала все, что осталось от былой стаи ледяных волков. Ну-с, теперь экспедиция официально завершена с успехом. Все молодцы, валим домой. Юджиро был счастлив от времени, проведенного в этих ледяных пустошах. Пускай оно и принесло ему неприятность в виде ранения, но скорее всего, такая легкая победа вообще не принесла бы повелителю теней удовольствия. Теперь можно возвращаться домой и получить заслуженный отдых. Благо, в этот раз Юджиро будет отдыхать не в королевстве дворфов. Примечание к части. Спасибо за прочтение. Пара глав и арка будет завершена. Конец ее вас не оставит равнодушными. Хе-хе. Часть 7-6 чаепитие с плеядами. Примечание к части. Я вернулся. Спасибо за ожидание, дорогие читатели. Вдохновение долго не приходило, да и дел было полно. Сам рад, что смог написать главу. Чаепитие с плеядами. Великая гробница Назарик. 10 этаж. Комната плеяд. В комнате царила атмосфера покоя и непринужденности. 6 сестер сидели за столом и беседовали о самых разных темах. Ну значит я и прихожу в деревню, заранее наложив на себя невидимость, подкрадываюсь к Энри и Энфри, раскрываюсь и такая бу. Они чуть не посидели, как и гоблины, сопровождавшие их, вот потеха-то была, хи-хи. Да уж, Люпус, ты как всегда в своем репертуаре, не думаешь поумерить свой нрав? Эти люди все-таки представляют ценность для владыки Мамонги. Немного осуждающе, но по-доброму прокомментировала Юри историю своей сестры. Ой да ладно тебе, я же просто веселюсь. Не думаю, что это сильно им вредит. К тому же мне удается так делать значительно реже, потому что со мной туда частенько ходит Юджиро, а он мне не позволяет этого. Господин Юджиро хорошо на тебя влияет, дисциплина не помешает. Монотонно сказала Сизу. Ну и зануды же вы. Вдруг в дверь постучали. Плеяды никого сегодня не ждали. Я открою. Люпа подошла и распахнула дверь, а там. Привет, можно войти, Юджиро? Рыжая горничная кинулась обниматься. Почему не сообщил, что вернулся? Я только-только с задания. Решил сделать сюрприз. Ну проходи, рассказывай. Юджиро зашел в комнату. Это был первый раз, как он зашел в обитель своей девушки. Комната была раза в два больше его собственной. В ней было 6 кроватей, несколько кресел и пара диванов. А в центре комнаты располагался столик и 6 стульев, за которыми сейчас сидели остальные 5 сестер. «Привет, девчонки!» Улыбаясь, поздоровался парень. «Здравствуйте, господин Юджиро!» Единогласно ответили плеяды. Юджиро все еще было не по себе от такого обращения, ведь плеяды – сестры его девушки. Но он почти привык. «Блин, у нас нет других стульев. Как быть?» Раздосадованно сказала Люпус Регина. «Не проблема, сейчас исправим». За мгновение Юджиро создал стул возле столика плеяд, после чего сел на него. Люпа последовала примеру. «Уютная у вас комната, прям глаз любуется. Господин Юджиро, не желаете ли чашечку чая?» предложила Юри. «Нет, спасибо, я предпочитаю кое-что покрепче». Ашбон достал граненый стакан и бутылку виски. «Не хотите?» Все плеяды учтиво отказались, даже Люпа. «Ну, наше дело предложить». Юджиро налил четверть стакана и тут выпил содержимое. «Ну давай уже, колись, не пить же ты сюда пришел». Люпа сгорала от любопытства. «Ладно, ладно, ну, слушайте». Юджиро рассказал плеядам всю историю от и до. Как своевременно пришел авантюристом на выручку, о сражении с множеством лютоволков и ледяных пауков, о бое с волчьим вожаком и матриархом пауков, и том, как отлавливал оставшихся зверей и о поисках полезности в пещерах. «Вау! Просто нет слов, но другого я от тебя и не ожидала», — с восторгом заключила Люпус Регина. «Но жаль, что меня там не было, я бы тебя и не взял с собой хоть как. Во-первых, времени было в обрез, во-вторых, уровень всех этих зверей был не ниже 30-го, с таким мог справиться разве что только страж этажа, слишком опасно. Сестра, ты такая наивная и глупая порой, не видишь очевидного», — произнесла Нарбирал Гамма. «Верно, господин Юджиро даже получил ранение». Поддержала Сизу Дельта. «Юджиро, как это вообще получилось?» – вопрошала Люпа. «Конкретных объяснений у меня нет. Моя защита в принципе не допускает подобных повреждений даже без доспехов». Юджиро посмотрел на все еще не зажившую рану. «Возможно, у того пушка был какой-то навык, вроде того, что есть у оборотней, но прогрызть доспех божественного класса, да, удивительно, я ни о чем подобном не слышала, такая способность есть только у высших оборотней, но никак не у волков, ну в этом мире куча того, чего нет в Игдрасиле, например боевые искусства, в любом случае, мы сможем узнать что-то новое. Все тела были отправлены в Назарик. Уверен, что Демиург что-то да найдет. На крайняк можно просто оживить нужные экземпляры и изучать. Может, стоит даже этого волчка отдать Ауре. Вот она обрадуется. Юджира действительно хотелось подарить вожака лютоволка Фауре. Невежливо приходить с путешествия без гостинцев. Юджира, а почему твоя рука еще в бинтах? Может тебя полечить? Обеспокоенно спросила рыжая. Бесполезно. Я пробовал ее исцелить. Без толку. Наверное, особый эффект от атаки этого волка. Да ты не волнуйся, рука вообще не болит. Рана сама затянется со временем. О, кстати, чуть не забыл. Юджира пришел к плеядам неспроста. У него были припасены для каждой гостинцы. Я принес вам всем сувениры из своей поездочки. На заявление Юджира плеяды отреагировали с неподкупным интересом и непониманием. Что такого он мог принести из ледяной пустыни? Понимаю ваши озадаченные лица, но сейчас поймете. Так, начнем, пожалуй, с Юрии Нарбирал. Рука Юджира ненадолго исчезла и вернулась с двумя небольшими мешочками. Вот, принимайте. Ашбон протянул руки с гостинцами двум сестрам. Огромное спасибо. В унисон ответили горничные. Сначала смотрите, потом благодарите. Это вам на будущее. Юрий Нарбирал раскрыли мешочки и увидели измельченные засушенные листки неизвестного растения. Господин Юджира, а что это такое? Спросила Юри. Не поверишь, но это чай. Нашел в одной из пещер. До сих пор не понимаю, как что-то подобное может расти в такой местности. Естественно, несколько кустов я сохранил для изучения. Пускай Мари посадит их у себя в саду. Уверен, они будут очень полезны. Действительно удивительно. У него весьма интересный аромат. И не только аромат. Я его успел заварить. И могу сказать, что вкус очень хороший. Чем-то мне он напомнил чай с мятой. Еще раз благодарим вас за этот чудесный подарок. Юрий и Нарбирал поклонились. Пользуйтесь на здоровье. Так, следующие на очереди солюшные энтома. Юджира вытащил два бумажных свертка. И бумага была специально для еды. Юджира передал подарки получателям. Ну же, разворачивайте. Надеюсь, не прогадал. Обе сестры развернули свертки и увидели неизвестное сушеное мясо. Это чипсы из волчьего мяса. Не совсем был уверен, в каком виде вам его приготовить, поэтому сделал именно так, добавил немного специй. Надеюсь, вам понравится. Солюшные энтома взяли по кусочку и попробовали. Как вкусно, восхитительно, воскликнула Солюшн. Намного лучше моего печеньица, поддержала энтома. Рад слышать, у меня припасено еще некоторое количество, с радостью поделюсь. Спасибо. Ну, теперь ты, Сизу. Твой гостинец в готовом виде я принести не смог, поэтому сделаю его сейчас. Плеяды недоумевающе посмотрели на Юджира. Он достал креманку, лед, клубничный сироп и несколько ягод. Затем создал терку и начал крошить лед прямо в креманку. За пару минут креманка наполнилась снегом. После чего Юджира облил снег сиропом и украсил его ягодами. Последний штрих. Юджира вставил ложечку и зачем-то воткнул зонтик для коктейлей. Готово. Принимай вкусняшку. Это строганный лед. Сизу вязла креманку и попробовала ее содержимое. Юджира был готов поклясться, что в кои-то веки увидел яркую эмоцию на лице Сизу. «Вкусно, очень вкусно, спасибо вам большое!» Все так же монотонно поблагодарила Сизу, но Юджира чувствовал искренность в этих словах. «Кушай на здоровье, лед я достал прямо с ледника, только попроси, насторгаю еще. Ну, дорогая моя, наконец, твоя очередь. Я уж думала, ты про меня забыл. Ни в коем случае. Самый лучший подарок я оставил напоследок». Юджира достал интересный металлический браслет с парой драгоценных камней, но главной отличительной чертой данного браслета был большой клык, вмонтированный в металл. Ашбон взял руку Люпус Регины и надел на нее браслет. «Ну как тебе? Этим клыком тот гад меня ранил. Зуб за зуб, так сказать, хе-хе, красотища». Люпач мокнула Юджира в губы. «Как тебе только в голову пришло сделать нечто подобное? Я и не такое могу выдумать. Самое главное, что все довольны подарками, а большим и не мечтаю». До конца дня Юджира планировал зайти поболтать с Мамангой, поскольку уверен, что его друг будет несказанно рад послушать чудесный рассказ. Но пока повелитель теней решил провести время со своей девушкой и ее сестрами. Примечание к части. Благодарю за прочтение. Пишите отзывы, проявляйте активность, новые главы не заставят себя ждать. PS. Браслет для Люпус Регины HTTPS и ПЦО XH9X80S 150 426 152 210 JPG. Часть 77. Страшная правда. Примечание к части. Ваш покорный слуга вернулся. С наступивших вас Новым годом, дорогие читатели. Вот ссылка на композицию, которую стоит включить ближе к концу. Говорить, что это не буду, ибо спойлеры. https://www.youtube.com/v2izmu9bdyk. Страшная правда. Некоторое время спустя. Кабинет Мамонги. Ну вот как-то так, если не считать шрама на руке и тот факт, что я арахнофоб, то все прошло весьма удачно. Трупы на вскрытии, живые на изучении. Вроде я все по красоте сделал. Что скажешь, дружище? Я впечатлен. Так быстро решить ситуацию и вынести из нее максимальную пользу, я бы лучше не справился. Юджиро в деталях расписал Мамонге свои похождения в ледяных пустошах. У последнего местами перехватывало дыхание, если можно так выразиться. Правитель Назарика был горд за своего друга. Ой, ну ладно тебе, не прибедняйся. Ты мог бы и более практично решить данный вопрос. Ну да ладно, о моих приключениях поговорили. Что у нас на повестке дня, что готовим? Кстати об этом, может ты помнишь, как я в королевстве дворфов отходил поговорить с Демиургом, что-то такое припоминаю, сильно же я накидался тогда, эту попойку я не забуду, да уж, ну к сути, Демиург уже давно готовит почву для реализации планов касательно Святого Королевства, а именно его косвенного, а в дальнейшем и полного подчинения нашей державе, а во, сильное заявление, это же страна, полная ненависти к нелюдям, аж интересно, что нужно сделать для исполнения вышеизложенных тобой идей. Во все детали я не вдавался, но суть такая. Мамонга сделал долгую паузу, будто не способный выговорить без запинки. Он мялся на месте. Ну, что не так? Демиург хочет прийти в это королевство с армией полулюдей в личине Илдаваофа и устроить там хаос, а меня выставить как героя-спасителя. Естественно, погибнет много невинных, и многие не сразу. Вот почему я осекся. Я сомневаюсь, что ты одобришь подобный план, но я не мог не заметить его колоссальной для Назарика пользы, потому никак не воспрепятствовал Демиургу. На короткий миг у Юджира дернулся глаз. Конечно, он мог ожидать чего-то подобного, но все равно был шокирован. Мда, пиздец. Прошу прощения, мой французский, но как есть. Да, я это навряд ли смогу принять, но уже прикидываю, какую пользу этот ужас принесет всем нам. Другого варианта не было, сомневаюсь, что есть другие альтернативы, когда речь идет о подобном государстве. Я, нежить, правящая целой страной, реестис будет стоить подчинить немалых трудов, что уж говорить о Святом Королевстве. Ясно. И что ты хочешь от меня, твоего одобрения? Тогда я смогу разрешить приведение плана в действие без груза на душу. Юджиро с минуту подумал. Невинных ему, конечно, жаль. Он даже боится представить, какую программу подготовит для несчастных Демиург. Но сейчас приходится выбирать между ними и колдовским королевством. Я не стану как-либо возникать по этому предприятию. Плюсы перевешивают минусы. Рад, что мы пришли к Соглу. Однако я отказываюсь принимать как-либо в этом участие, даже косвенно. Я много ужасов творил в той жизни, но не настолько. Не хочу идти против себя. Я и не собирался тебя заставлять. Хватит и твоего согласия. Я знаю, насколько тебе важны твои принципы и мораль. Вот на такой случай и есть ты. Вечно практичный и рассудительный. Ну, значит, порешай. Внезапно Юджиро поразила невероятная агония. Его глаза на время засветились фиолетовым, а над головой будто искрились пурпурные молнии. Юджиро, в чем дело? Мамонга мигом подорвался к сидящему напротив товарищу. Еще несколько секунд Юджиро корчился от боли, пока не пришел в себя. Чуть не сдох. Никогда мне не было так больно. Что это было? У меня появилось предсказание. Но такого ведь не было в прошлый раз. Не было, я сам удивлен. Что еще более странно, я не знаю, о чем предсказание. Узнаю, когда исполню рассказ. За каких-то пару часов удалось собрать полную арену зрителей на шестом этаже. Пришли стражи этажей, стражи областей, их подчиненные, плеяды в полном составе. Прибыли даже те, кто был занят делами вне Назарика. Даже теневые воины сидели на местах как зрители. Юджиро получил новое предсказание, значит узнать его должны все, кто могут. У меня какое-то хреновое предчувствие. Система и словом не обмолвилась о подобных побочных эффектах. Я думал, подписка о неразглашении вещь хреновая, но в агонии тоже радости мало. Может, предсказание обо мне? Юджиро надоело теряться в догадках. Он осмотрел арену вокруг себя, затем собрался с духом и перевел взгляд на Мамонгу. Тот молча кивнул и поднялся на своей вип-ложе. Пусть начнется слушание. Вся арена мигом притихла. Каждый в курсе, что никоим образом нельзя препятствовать чтению предсказания. Активация поющего мученика. Использование проигрывания. Начать. Заиграла красивая, вполне спокойная музыка. Не такая пафосная и величественная, как первая. Ничто пока не предвещает беды, но вот началось вещание. На мой последний вздох, ко мне явился Бог, что, хором произнесли многие, уж слишком прозрачное заявление. И он мне сказал: «Стыдно, кем ты стал», и дьявол вслед за ним, рассеяв едкий дым. Мне мораль прочел, что он ни при чем, я запутан, где правда и ложь, что посеешь, то в итоге и пожнешь. Я один, я стою у врат, с обратной стороны рая, называемый ад, с обратной стороны рая, называемый ад. Никто не понимал, за что должен расплатиться тот, кому адресовано предсказание. Сегодня Бог сказал: «Мне стыдно, кем ты стал, мой заблудший сын». Я согласен с ним. И дьявол, маску сняв, свое лицо подняв, он выглядел как я, и я отвел лишь взгляд. Я запутан, где правда и ложь, что посеешь, то в итоге и пожнешь. Я один, я стою у врат, с обратной стороны рая, называемый ад, с обратной стороны рая, называемый ад. Юджиро переклинило, его глаза начали то приходить в норму, то возвращаться обратно, будто от боли он хватался за голову. Он сопротивлялся предсказанию. Люпус Регина в ужасе пыталась рвануть к нему, но сестры ее остановили. Юджиро продолжил: «Я погружаюсь, я опускаюсь, не жалея ни о чем, все ниже, с каждым днем, ко мне все ближе с каждым днем, мой финал, финал, финал, финал, ко мне все ближе с каждым днем, я запутан, где правда и ложь, что посеешь, то в итоге и пожнешь. Я один, я стою у врат, с обратной стороны рая, называемый ад». Музыка затихла, как и вся арена. Все были в шоке и недоумении. Как это понимать? Все прекрасно осознавали, кому адресовано предсказание. Владыка Мамонга. Господин Юджиро вернулся в норму только после конца песни, сказала Аура с заплаканными глазами. Если Юджиро исполняет песню и выходит из транса до ее конца, то худшие стороны предсказания можно избежать. Сейчас противоположная ситуация. Ашбон стоял посреди арены как вкопанный. Его глаза смотрели в пустоту. Юджиро. Люпус Регина бросилась к нему на полном ходу и вцепилась изо всех сил. Она рыдала как ребенок. Повелитель теней обнял горничную и вместе с ней растворился в тенях. Юджиро и Люпус Регина перенеслись на поверхность, где-то в лесу. Парень медленно подошел к большому дереву, постоял несколько секунд, а затем... Гррррах! Одной рукой Ашбон вырвал дерево и швырнул его так высоко и далеко, как только смог. В гневе он ломал деревья вокруг себя, пинал землю с неистовой силой так, что появилось облако пыли. Юджиро, хватит! Люпус Регина подбежала, намереваясь остановить беснующегося человека. Повелитель теней остановился. За что, блядь, ты так поступаешь со мной? Что я такого сделал, что нужно сообщать о моей неминуемой смерти? Неужели я настолько плохой человек? Мало таких, что ли? Юджиро, это правда? Ты умрешь? Слезы вновь появились на глазах Люпы. Она будто обессиленная села на землю. Ашбон сел рядом. Да, похоже на то, подтвердил мрачным тоном парень. Почему? Когда? За что? Не знаю, правда не знаю. Это просто смешно. Если верить тексту, я расплачусь за то, что натворил. Но за что? За смерти людей? Мы на войне, конченый ты ублюдок, понимаешь? Почему только я получаю за это кару? Слова, адресованные Богу, так и не получили ответа. Что теперь делать? Нам просто принять тот факт, что тебя скоро не станет. Не знаю, это какой-то кошмар наяву. Мне тяжело сейчас трезво мыслить. В голове такой бардак. Юджиро чувствовал себя подавленным, но он нашел в себе силы сказать следующее: как бы то ни было, пока я жив, я всегда буду с тобой, буду защищать всех вас, дурак. А кто защитит тебя? Люпус Регина зарыдала еще сильнее. Юджиро не мог ничего ответить. Все, что он мог сделать в данной ситуации, это обнять свою девушку и никуда не уходить. Неизвестно, сколько они так сидели. В оконцевке Люпа утонула в объятиях Юджиро и забылась, прикрыв глаза, будто спящая. Ашбон молча взял ее на руки и понес внутрь гробницы, в ее комнату. Все время нахождения Юджира Ашбона в новом мире сопровождалось весельем и победами. Однако теперь наступила по-настоящему черная полоса. Примечание к части. Благодарю за ожидание и внимание. Весьма спорная глава, наверное. Ну, надеюсь, вам зашло. Пишите комментарии, ставьте, жду продолжения. Надеюсь, продолжение не заставит себя ждать. Уведомляю читателей. Здравствуйте, мои дорогие любители качественного или не очень контента по Веру. Прошло уже прилично времени с последней главы, 5 месяцев это рекорд. Уже давно сгораю от желания выкатить новую главу, но просто нет сил и времени. 3 месяца учился, теперь добавилась работа в шахте, да-да, под пивасный работяга пишет FF, прикольно. А отпуск только через 5 месяцев, класс. В общем, надеюсь, в июне примусь за написание, там вроде как у ГГ кризис среднего возраста скорее эквивалент, надо развивать и наваливать филлеров. Пишу потому, что как-то уже неловко из-за отсутствия своей активности, мало ли, может кто переживает или ждет, хотя сам надеюсь, что для большинства это просто вполне приятное чтиво, не более с этой целью и продолжаю работу. Всем до скорого, учитесь, работайте, отдыхайте, живите, желаю всем удачного лета. ПС, я конечно обнаглел, но пишите хоть иногда свои пожелания и мнения по главам, а то фиг знает, что вы хотите. Костяк уже год как есть, как и концовка, но чернила должны быть разные, как ни крути. Читатель тоже участвует в этом, хотя не всегда, хз. Часть 8.1. Принятие и стимул. Примечание к части. Всех с наступившим летом, господа и дамы, я вернулся. Принятие и стимул. Где-то на 9-м этаже великой гробницы. Владыка, вы уверены, что сейчас подходящее время беспокоить его? Атмосфера во всей гробнице соответствовала названию сооружения. Гробовая тишина и ужас преобладали на большинстве этажей, но было и сочувствие с нотками горя. Альбеда задала хороший вопрос своему господину и возлюбленному. «Мой друг узнал о собственной смерти и заперся в своей комнате. Когда будет, по-твоему, подходящее время?» Мамонга чуть ли не бежал к комнате своего друга. Он редко повышал голос на подчиненных. Альбеда лишь стыдливо понурила голову, поняв свою ошибку. Она еле поспевала за скелетом, торопливо перебирая ножками в своем платье. Ситуация в Назарике, можно сказать, на красном уровне готовности. За 3 часа после предсказания были отозваны все основные силы и начал разрабатываться план защиты гробницы и колдовского королевства. И дураку понятно, если тому, кого признали высшим существом, грозит смерть, беда не закончится. Мамонга дал указание актеру Пандоры досконально проанализировать все доступные предметы в сокровищнице, связанные с продлением или улучшением жизни. Про воскрешение и думать не хотелось, но нужно найти и использовать все, что можно. Демиургу и Кациту доверил оборону и структурирование информации о регионах, которые косвенно могут иметь возможность убить игрока или стауровневого НПЦ. В любой другой ситуации у демона и инсектоида были бы насмешливые настроения, но не сейчас. Шалтир доверил патруль подконтрольных и союзных земель, используя ледяных драконов и высокоуровневых летающих существ. Аура занимается патрулем с земли. Была подключена старшая сестра Альбеда, Негреда. Она спец в поиске целей. Мари ищет в библиотеке информацию о растениях, которые способны усиливать иммунитет и прочие защитные аспекты людей, и не только о растениях. Себас занимается волнениями среди плеяд. Люпус Регину кое-как удалось оторвать от Ашбона и перевести в свою комнату. Сам повелитель теней настаивал на этом, аргументируя следующим: «Я понятия не имею, что произойдет в моей комнате и насколько это затянется. Оставь меня, Альбеда, и вы тоже, это приказ. Но, владыка, вы и сами знаете, какого состояния господина Юджира, стоит ли так рисковать? Это мой приказ». Давно Мамонга не вкладывал в могильный тон столько силы и давления. «Как прикажете». Охрана удалилась. Суккуба решила присоединиться к Демиургу и Кациту. «Ты тоже, Биллион». Приказ был обращен к 3-метровому ангелу, что стоял прямо перед дверью. «Не могу, господин». «Приказ владыки. Ты в курсе, что может сделать с собой Юджира? Я едва смог продержаться 3 часа. Прояви снисходительность. Приказ повелителя теней неоспорим». Биллион продолжил гнуть палку. «А повелитель теней подчиняется королю-заклинателю, не так ли? Но и оппонент был непоколебим». «Все так, ваше величество. Но на теневых солдат не действует данная иерархия. В учебниках по истории была такая фраза: «Вассал моего вассала не мой вассал». Если мне не изменяет память, Теневые солдаты еще в первый день нашего знакомства одновременно со своим владыкой присягнули мне на верность. Так, так точно. Ты являешься теневым солдатом? Так точно. Значит, вопрос исчерп. Дай ему войти, Биллион. Он не отвяжется. Комната Юджира была изолирована звуковым заклинанием, но команда была четкая и ясной. Повелитель теней понимал, что Биллион едва не пошел против своей природы и прервал друга на полуслове. «Прошу, входите». На тон ниже сказал Биллион и начал открывать дверь. «Прошу вас, помогите ему». Еще тише закончил предложение ангел. «Сделаю все, что смогу». Тихо, но сильно ответил повелитель смерти. Мамонго вошел внутрь. Дверь за ним закрылась без ручного труда. Магия с фиолетовым оттенком постаралась. Глазам предстала крайне абсурдная и в то же время предполагаемая Мамонгой картина. Кровати, вся мебель были порушены без остатка. Запах крови и алкоголя стоял невыносимый. Сама кровь была на стенах, потолке и полу. Алкоголь ограничился полом, ровно как и битое стекло. Больше всего Мамонгу удивили трещины и царапины на стенах, которые были нанесены голыми руками. Такого в принципе не предполагалось в гробнице изначально. «Красивое зрелище, да?» – чуть слышно ответил виновник торжества, сидя в углу справа от Мамонги. «Да, впечатляет. Особенно уместно вписывается в антураж запах алкоголя с нотками крови. Прям изюминка, без которой не обойтись. Неуместный юмор, но Ашбон оценил его. Два друга мастаки неуместно шутить в тяжелых ситуациях. Не думаешь, что стоило бы поберечь руки?» Мамонга задал риторический вопрос. Ответ был бы отрицательным. Скелет вообще был удивлен, как можно стертой до кости кистью держать бутылку и пить из нее. «Может, сядешь?» За спиной костлявого друга появился стул. «Благодарю. Может, и сам соизволишь подняться и сесть?» «Угу». Юджира сел на такой же стул в 2 метрах от своего друга. «Исцели. Я еще не закончил». Юджира чуть не кинул бутылку в стену. Мамонга подумал, что сосуд прилетит в него. «Закончил. Успокойся и прими мою помощь, это приказ». Любезности кончились. Нужно осадить Юджира от греха подальше, пока он не сломал руки и стены. Мамонга закончил произносить заклинание, и рука Ашбона медленно начала затягиваться. Рубцы останутся, но магия более высокого уровня исправит и этот недостаток. «Приказ, уже не просьба друга, сейчас на тебя по-другому не повлиять. Хоть ты мой друг и повелитель теней, но я все еще твой король, ты меня вынудил». «Ну и, зачем пришел?» Юджира сменил тему. Ему не хотелось признавать свою неправоту. «Чтобы привести тебя в чувство и найти способ избежать пре, даже не надейся спасти мою жизнь. Это крест, который ничем не стереть. Я в это не верю. Ты не видел, на что могут быть способны мировые предметы, в частности 1 из 20. Мамонга уже сделал ставку на один предмет, что есть в сокровищнице, который исправит последствия предсказания. Он твердо уверен, что такая сила стоит того, чтобы лишиться ее. Нет силы мощнее в этом мире. Эх, ну слушай, один из первых вопросов, который я задал системе перед выходом в новый мир, был следующим. Если я умру, то навсегда? Ответ был положительный. Я знаю про мировые предметы и их виды. Их механика меняет мир, кто бы мог подумать. Но я, опять же, обхожу механики Игдрасиля, пусть и частично. Дикая магия также не поможет, если таковая есть у драконов. Я вне таких систем этого мира и Игдрасиля. Просто теперь стрелка повернулась против меня. Ты же понимаешь, что я не остановлюсь после твоих слов. Делай, что хочешь, только потратишь время и бесценные предметы и заклинания. Думаешь, почему я ни в чем себе не отказывал до сего дня? Я знал, что моя смерть – это геймовер. Абзац. Точка. Ничего потом не будет. По крайней мере, этот мир и магия, что в нем есть, мне не помощники. Это прискорбно. Мамонга не стал оспаривать слова своего друга, но и сдаваться он не собирался. «Пожалуйста, вернись хоть немного в прежнее русло. Выход есть, сомневаюсь». Юджира разом выпил 0,5 бутылки рома. «А как же слова, что были сказаны Люпус Регине?» «Пустой звук, подслушал таки, засранец». Мамонга встал со стула и пошел к выходу. «Как она? Сам как думаешь?» Сибасу и другим плеядам еле удалось ее успокоить. Ауреол Омеги пришлось наложить заклинание сна высокого уровня. Как раз примерно через 30 минут после твоего от Люпус Регины ухода. И кто еще засранец? Да-да, я сволочь, можешь не продолжать. Ты не понял смысл моих слов. Вернись к нам, вернись к ней. Дверь захлопнулась с обратной стороны. Юджира даже немного протрезвел, несмотря на выпитую ранее бутылку рома. Это прискорбно. Не эти слова я хотел услышать, и не последующие. А может и эти, черт его знает. Попойка затянется где-то на час, возможно потом Юджиро решит прогуляться, естественно, когда полностью протрезвеет. Примечание к части. След, глава выйдет дай бог через недельку, может раньше, но она будет не менее прикольной, чем это. Те, кто читал ремарку между частями, не подкачайте, отзывайтесь, пишите мысли и предложения. А мне пора обратно в шахту. Часть 8.2. Давай поженимся. Примечание к части. Название само говорит за себя. Первый раз решил так нагло сделать, ну а почему бы и нет? У меня настроение приподнятое. Давай поженимся. Коридор. Рядом с комнатой повелителя теней. Девочки, давайте быстрее. Нариса, не торопись. Неизвестно, когда господин Ашбон выйдет. Элин права, владыка Мамонга лично зашел к нам и добавил, что нужно быть наготове. Это не значит, что нужно стоять под дверью и ждать его. Представить не могу, какого ему сейчас. Госпожа Бета едва ли лучше выглядела у него на руках. Альфина, самая рассудительная из трех горничных. Но им бы следовало быть осторожнее в выражениях. Все-таки, они не самые желанные обитатели. И пока главная из эльфийских горничных говорила, троица не заметила, как дошла до покоев благодетеля. Вы бы потише так трезвонили, голубушки. У меня башка трещит. Девушки чуть не уронили свитки, утвари прочее, что поможет в уборке. Если там осталось, что убирать, попросим прощения. Трезвучно ответила склонившаяся на 90 градусов бригада эльфиек. Мда, пора бы вам прекратить меня бояться. Бойтесь других, если вы не на моем этаже. Хех, так, о чем это я? Раз Беллиона нет, значит он просек, что со мной все хорошо. У вас 48 часов на уборку и переменный отдых. Потом придут мои парни и слуги Мамонги, постараются придать былую красоту моей комнате. Сильно не надрывайтесь, не торопитесь, но в срок уложитесь. Все ясно? Да. Чуть было не отсалютовали хозяюшки. Чудно. Господин, простите за вопрос, но как вы себя чувствуете? С сочувствием спросила Альфина. Честно, в ответ было 3 едва видных кивка. Пиздец как хуево. Извините за выражение, но честно, иду проветриться в город. Только братану скажу, а то он опять занервничает. Почти близняшки чуть улыбнулись. Все-таки их господин умеет разрядить обстановку даже в безнадежных ситуациях. Как госпожа Бета, вы видели ее? Спросила Нариса. После того, как отнес ее, нет, не видел. Ей хуже, чем мне, уж поверьте. Но встретиться с ней я пока не готов. Желаем вам скорее вернуться в прежнее русло. Горничные поклонились. Сомневаюсь, но спасибо. Юджира удалился. Где-то на улицах Эрантеля. Давай быстрее, он убегает. Да отвалите вы. Двое мальчиков лет 10 на вид гнались за третьим, пока жертва не была загнана в переулок. Хорош убегать. Гони леденцы и отвечай, где взял. Да пошли вы. Парень плюнул одному из пацанов на ботинок. Бей его. Паренек получил бы куда больше ударов, если бы не. Я сейчас плетей кому-то всыплю. Надо просить вежливо идти во свояси, если не дают. Вам, пухлишам, сладкое вредно. Это, господин главный воин. Два пацана согнулись в позе послушания. Третий попытался оправиться, чтобы сделать то же самое. Ты можешь расслабиться. Красноносый герой на короткий миг улыбнулся. А вы, марш по домам, пока стражников не позвал. Бу. Мальчишки чуть не напрудили в штаны, пока убегали. Спасибо вам. Парень поднялся на ноги, а человек сел, оперевшись на стену рядом. Я так понимаю, ты особенный пацан, раз достал леденцы. Ты из приюта, как вы поняли. Парень неосознанно сел рядом. Он не чувствовал угрозы от Ашбона. Главный воин показался ему немного грустным, чем пьяным. У тех двоих одежда приличная, у одного даже ботинки нормальные, которые ты прицельно испортил. Хех, вроде Мамонга выделял средства на содержание детских домов. Конфеты, значит, привезли, а вот одежда задерживается. Пофиг, потом разберемся. До прихода его величества и вас никогда не видел знать, беспокоящуюся о ком-то, кроме себя. Почему вы такие добрые? Репутация, пацан, и всякое такое. Ну я-то был обеими руками за, сам был похож на вас, только у меня родители были. Извини, как-то неудачно сказал. Все нормально. Парень жестикулировал руками, прям занервничал. КХМ, я уже привык. Извините, если спрашиваю, но я видел раньше вас, всегда веселый и жизнерадостный. Сегодня вы такой же добрый, но почему вы грустите? Даже ребенок заметил, что с повелителем теней что-то не так. Еще бы, ведь Юджира регулярно гуляет по улицам города, и только слепой его не видел за все время в Эрантеле. «Как тебя звать-то, Гин?» «Меня Юджир Ашбон, будем знакомы». Повелитель теней протянул свободную от бутылки руку. Мальчик немного опешил, но пожал ее. Юджир решил сделать что-то вроде исповеди. Детям чаще всего можно доверять. Они невинны, практически все. И Ашбон явно симпатизирует смелости мальчонки. «Почему я грущу?» «Ну, если в двух словах, то я узнал о большом несчастье, которое относится лично ко мне. Оно гложет меня, пожирает изнутри. Веду себя как свинтус, мало на что вокруг обращаю. Самое плохое, я не могу ничего изменить, я уверен в этом, как в том, что солнце встает на востоке. Короче, беда огромных масштабов. Спасибо хоть, что королевство не пострадает. Если у вас несчастье, а королевство не пострадает, то это очень странно. Умный ты малец. Да, я один из сильнейших существ в королевстве, как-никак. Но у моего друга есть план на любой случай жизни. Тогда почему король-заклинатель не поможет вам? Я знаю, что это бесполезно. В резиденции нашей сейчас только ленивый не занят тем, чтобы помочь мне. Ну да ладно, я уже смирился, мне пофигу. Отталкиваюсь от этого. Человек на несколько секунд утонул в бутылке с алкоголем. Мой отец ушел на войну и не вернулся. Он как-то сказал мне, если есть то, что никак не изменить, как бы ты ни старался, найди способ сбежать или смотри под другим углом. Я это понял так, что-то не получается, оставь, потом попробуй снова. Нет смысла злиться или корить себя попусту. Я хочу двигаться дальше, как наставлял мой отец. Юджира чуть не подавился. Малец удивил его. Такие умные слова, такие умозаключения. Парень действительно башковитый. Больше Юджира потрясло то, что он сам не додумался до такой простой истины. Действительно, черт возьми, это же очевидно. Можно просто переключиться на что-то другое, а потом думать, как решить первое. Гин, мальчик мой, твои слова вдохнули в меня жизнь. Юджира даже подлетел на короткое время. Парень был рад, что человек снова улыбается. Я беспросветный идиот. Как можно было так просто сдаться? Я пойду напролом, как делал раньше. Спасибо еще раз, Гин. Да будет вам. Я просто передал смысл слов своего отца. И все же, ты гораздо умнее и мудрее своих ровесников. Пользуйся этим, но не попадайся. Мой тебе совет. Ашбон начал подниматься и уходить. Куда вы идете? Заскочу в твой приют. Пошли со мной, немного проспонсирую вас. Последнюю часть малыш не понял, но с улыбкой до ушей пошел вслед за сиявшим человеком. Великая гробница Назарик. Комната Плеяд. Люпа, пожалуйста, поешь. Или надень кольцо. Хватит, не убивай себя. Люпу с Регини слова Юри были не аргументом. Она лишь продолжила тонуть в подушке. Твое самобичевание никому не поможет, тем более господину Юджира. Сказала Нарбирал Гамма заботливо строгим тоном. Уйдите от меня, пожалуйста. Люпа чуток приподняла голову с подушки, чтобы ее слышали шесть сестер. Нужно ее оставить. После моего сна она хотя бы успокоилась. Девушка в кимоно, Ауреол Омега, также беспокоилась за сестру, но понимала, что раны сестры магией или едой не исправить. Раздался стук в дверь. Я открою. Энтома поспешила отворить дверь. Как только посетитель зашел, горничные ринулись к нему. Господин Юджира, как вы? Просим вас, помогите нашей сестренке. Угу. Солюшн, Энтома и Сизу первыми обратились к Ашбону. Люпус Регина, обессиленная, но смогла встать с кровати, но чуть не упала от усталости. Юджира моментально подлетел к ней и поймал. Они сели на кровать. Девушка легла головой на колени своего любимого. Все хорошо, я тут, ничего хорошего, у меня мир рушится. Почему ты такой радостный? Стадия отрицания, высохшие слезы сменились легким недопониманием. Остальные сестры тоже заметили это отличие. Сейчас сильнейший человек в мире выглядит спокойным, но не от усталости. Было ощущение, будто в его легкой улыбке таится что-то невероятное. Отрицания у меня не было изначально. Нус, Юджира встал и помог сделать это Люпе. В его действиях не было ничего лишнего или агрессивного, тем более чего-то, что выдает несчастье. Думаю, самые важные твои лица здесь. Так, если в двух словах, я частично смирился со своей участью, но продолжу жить как раньше, иначе не будет смысла ни в чем, что я делал. Я не буду заботить себя о том, что будет завтра. Буду идти вперед ради тебя, всех вас, всех, кто имеет для меня значение. Часть воинов в тени Ашбона, что были, уже сгорала от нетерпения. И первый мой шаг будет ненавязчивым вопросом. Люпус Регина будто чувствовала настроение Юджира. На ее лице уже не было практически ничего негативного. Парень взял Люпу за талию и в нескольких сантиметрах от ее лица спросил: «Давай поженимся». Несколько секунд лютого охеревания со стороны свидетелей. Выдавила Юри. «Ба-а», голосом робота выдала Сизу. «Да, говори да», выпалила Солюшн. «Уряшечки», поддержала Энтома. «И почему я, человек, не имею таких черт характера?» Скромно, но со счастливой улыбкой, спросила Ауриол. Нарбирал чуть трясущимися руками отхлебнула чая из чашечки. Ей сейчас нужно было что-то покрепче. Люпус Регина молча одарила жениха самым страстным поцелуем, каких никогда не было. «Да», Люпа ответила с легкими слезами на глазах и счастливым румянцем на щеках. «Я согласна».